Фауст. Увы, тебя я не надую. Я твой. Тебе принадлежу, раз обещаю к платежу себя и жизнь свою пустую, которой я не дорожу. Чем только я кичиться мог. Великий дух миропорядка пришел и мною пренебрег. Природа для меня загадка. Я на познанье ставлю крест. Чуть вспомню книги, злоба ест. Отныне с головой нырнув страстей клокочущих горнила, со всей безудержностью пыла, в пучину их, на глубину, в горячку времени стремглав, в разгар случайностей с разбегу, в живую боль, в живую негу, вихрь огорчений и забав, пусть чередуется весь век счастливый рок и рок несчастный. В неутомимости всечасной себя находит человек. Мефистофель. Со всех приманок снят запрет. Но жажды и радостей терзаем, срывая удовольствий цвет. Не будь застенчивым, кисляем, рви их смелее, мой совет. Фауст. Нет, право, ты не подражаем. О радостях и речи нет. Скорее о буре, урагане, угаре страсти разговор. С тех пор, как я остыл к познанью, я людям руки распростер. Я грудь печалям их открою и радостям всему, всему. И все их бремя роковое, все беды на себя возьму. Мефистофель. В течение многих тысяч лет жую я бытия галет. Но без изжоги и отрыжки нельзя переварить ковришки. Вселенная во весь объем доступна только провиденью. У Бога светозарный дом. Мы в беспросветной тьме живем. Вам, людям, дал он во владенье чередование ночи с днем.